выиграем по отношению к конкурентам, если цена уменьшится на 100 рублей. И теперь мы должны подумать, выгодно нам это или нет. Как это решение повлияет на оперативную прибыль? Итак, за штуку у нас теперь не 900 рублей, а только 800, на 100 рублей меньше. Но у нас не 600 штук продано, а 690, то есть 552 тысячи будут составлять доходы от продаж. Переменные затраты 500 рублей за штуку у нас будут составлять 345 тысяч. 800 минус 500 будет маржинальная прибыль, то есть 300 рублей маржинальная прибыль за штуку. Далее мы умножаем 300 рублей на 690 штук, что нам дает 207 тысяч рублей. Или мы можем вычесть 345 тысяч рублей из 552 тысяч и получим те же 207 тысяч рублей маржинальной прибыли. Далее постоянные затраты. 207 минус 200 тысяч постоянных затрат будет 7 тысяч оперативной прибыли. Что нам дает уменьшение оперативной прибыли на 33 тысячи рублей? То есть увеличение продаж на 90 единиц увеличивает переменные затраты на 45 тысяч единиц. Как это получается? Как решение повлияет на оперативную прибыль? Анализ изменений. Уменьшение маржинальной прибыли состоит из уменьшения продажной цены 100 рублей на 690 единиц. То есть мы фиксируем количество единиц у нас 690, а цена у нас 100 единиц, 100 рублей. 100 рублей умножается на 690, получается 69 тысяч. Увеличение маржинальной прибыли от увеличения объема продаж. То есть теперь мы 400 рублей маржинального вклада умножаем на 90 больше проданных штук, и мы получаем 36 тысяч. Но так как мы теряем 69 тысяч, то увеличение прибыли от объема продаж – не покрывает уменьшение продажной цены от уменьшения продажной цены за единицу. И таким образом мы видим уменьшение оперативной прибыли на единицу и уменьшение оперативной прибыли на общее количество. А теперь перейдем к понятию нормативных затрат и обрисуем систему Standard Cost. Здесь мы определим и попробуем дать примеры трех элементов себестоимости продукта. То есть мы переходим от простого деления затрат на постоянные и переменные к элементам себестоимости. Дальше мы вычислим стоимость единицы продукта и покажем их применение на примере системы Standard Cost. Себестоимость продукта имеет три элемента. Это прямые затраты материалов, прямые затраты труда и производственные накладные расходы, которые также известны под названием косвенные расходы. Что является прямыми материальными затратами? Прямые материальные затраты являются затратами материалов, используемых в создании продукта, который может быть удобно и экономно прослежен к определенным единицам продукта. Примеры. Железная руда, используемая в производстве стали. Листовой металл, используемый в создании автомобилей. Сахар, используемый в производстве конфет. То есть все это прямые материальные затраты. Чем больше мы выпускаем стали, тем больше мы требуем железной руды. То же самое, больше мы выпускаем автомобилей, больше мы требуем листового металла. И мы также можем эти прямые затраты отнести на каждую единицу продукта. Так, например, каждая новая конфета требует какой-то определенной величины сахара, который положен в эту конфету. Прямые затраты труда являются затратами рабочей силы, при помощи которой должен быть сделан продукт, и которые могут быть удобно и экономно прослежены к определенным единицам продукта. Пример. Заработная плата операторов станков и рабочих по точной линии. То есть каждый рабочий, который делает какую-либо единицу продукта, он затрачивает труд, и затраты на его труд, они могут быть прослежены каждой конкретной единице этого продукта. Далее мы поговорим о производственных накладных расходах. Производственные накладные расходы являются связанными с производством затратами, которые не могут быть удобно и экономно прослежены к определенным единицам продукта. Они называются также заводскими накладными расходами или косвенными производственными расходами. Они включают косвенные материальные расходы, гвозди, заклепки, смазки и маленькие инструменты. Косвенные затраты труда, рабочая сила для обслуживания машины, инструмента, инспектирование, проектирование проектов, наблюдение и обработки материалов. Существуют также и другие косвенные производственные накладные расходы. Это материально-техническое обеспечение строительства, налоги, страхование, амортизация завода и оборудования, аренда, коммунальные платежи и многое-многое другое. Производственные накладные расходы являются косвенными затратами, распределенные по стоимости продукта традиционным или методом функционально-стоимостного анализа. Этот метод также известен как ABC, Activity-Based Costing, но в России он называется функционально-стоимостной анализ. Итак, как же вычисляется себестоимость единицы продукта? Себестоимость единицы продукта. Стоимость производства одной единицы продукта включает затраты прямых материалов, прямые затраты рабочей силы и производственные накладные расходы. Эти затраты накопляются по мере производства партии продукта. Они вычисляются одним из двух способов, когда партия закончена. Они вычисляются делением полных накопленных затрат на общее количество произведенных единиц. Они вычисляются определением стоимости на единицу для каждого элемента продукта и подведением итогов на единицу затрат. Информация по стоимости единицы помогает менеджерам устанавливать цены на продукты и вычислять воловую маржу и чистый доход. Воловая маржа также называется воловой прибылью. Стоимость единицы продукта может быть вычислена, используя следующие методы. Это калькуляция себестоимости по фактическим затратам, это калькуляция себестоимости по фактическим прямым и средним косвенным затратам, а также калькуляция себестоимости по нормативным затратам. Итак, метод калькуляции себестоимости по нормативным затратам. Оценочные или нормативные затраты прямых материалов, прямой рабочей силы и производственных накладных расходов, чтобы вычислить стоимость единицы продукта. Стандартные или нормативные? В чем разница? В русском языке принято слово «нормативные затраты», но в англоязычных странах слово «нормативный» имеет перевод «standard», что, в свою очередь, может быть описано как стандартные. Этот метод полезен тогда, когда желательно иметь информацию о стоимости продукта, прежде чем начинается отчетный период. В следующих целях: контроля затрат на операционную деятельность и ценообразования на предлагаемый продукт для потребителя. Иллюстрация метода калькуляции себестоимости по нормативным затратам. Итак, у нас шоколадная компания, которая размещает заказ на производство 2000 шоколадных батончиков для нового покупателя. Управленческий бухгалтер компании оценил следующие затраты. Прямые материалы – 2 рубля за штуку. Прямые затраты труда – 1,5 рубля за штуку. Производственные накладные расходы, которые расходуются, используя ориентировочную оценку – 60% от прямых затрат труда. Давайте рассчитаем себестоимость единицы продукта для заказа. Ориентировочная оценка производственных накладных затрат равна 90 копеек за штуку или 0,9 рубля за штуку. Это равно 1,5 умножить на DL, то есть на прямые затраты труда, умноженные на 60%, так как у нас в условиях сказано, что 60% от прямых затрат труда. Прямые затраты труда в международных обозначениях называются DL, что означает Direct Labor. Итак, прямые материалы обозначаются DM, то есть Direct Materials, рублей, 2 рубля. Прямой труд DL, 1,5 рубля. Производственные накладные затраты. 1,5 рубля DL умножить на 60%. 1,5 рубля на 60% как раз 90 копеек или 0,9 рубля. То есть теперь мы можем сложить все три вида затрат труда. 2 плюс 1,5 плюс 0,9, и мы как раз видим, что стоимость одного шоколадного батончика будет 4,4 рубля, то есть 4 рубля и 40 копеек. Теперь мы переходим к последнему вопросу нашего сегодняшнего обсуждения. Это теоретические основы системы Direct Cost. Прямые затраты являются затратами, которые могут быть и удобно и экономично прослежены к объекту стоимости. Пример. Объект стоимости – рейс Аэрофлота, прямые затраты – заработная плата экипажа, отработанное время и почасовая зарплата показаны в табеле учета рабочего времени и платежной ведомости. Затраты на топливо. То есть таким образом мы можем сказать, сколько прямых затрат будет непосредственно использовано для одного рейса Аэрофлота. Мы уже обсуждали этот вопрос сегодня, поэтому здесь повторение уже пройденного материала. Но мы используем этот метод для того, чтобы оценить работу профит-центра. Что такое профит-центр? Для того, чтобы усилить и повысить эффективность работы производственных подразделений в бизнесе, которые не работают непосредственно на рынок, используется 3 вида центров ответственности, одним из которых является профит-центр. Есть cost-центр, то есть центр стоимости, есть профит-центр, центр прибыли и есть также investment-центр, центр инвестиций. В чем смысл и в чем разница между этими тремя центрами ответственности? Cost-центр, то есть центр, который основан на аккумулировании затрат по этому центру, он фиксирует, сколько затрат допущено непосредственно для работы данного центра, для работы бизнеса ограниченного рамками этого центра. Это может быть сегмент бизнеса, это может подразделение, это может быть отдельный цех производственного предприятия. И так как он не работает непосредственно на продажу готовой продукции и на торговлю, то, естественно, мы не можем сказать, сколько стоит то, что он произвел в рыночных ценах. Мы можем только контролировать его затраты. И таким образом этот центр имеет только бюджет, но он не имеет прибыли. В отличие от него профит-центр, так как он действительно работает на конечного потребителя, он продает свою продукцию, поэтому он и называется центр прибыли или профит-центр. Его работа оценивается путем сравнения результатов фактического отчета о прибыли с планируемым отчетом о прибыли. И, соответственно, мы можем применить метод прямых затрат к оценке работы этого профит-центра. Вот этот метод прямых затрат и есть direct costing. Метод подготовки отчета о работе центра прибыли, который классифицирует управляемые затраты менеджера или как прямые, или как постоянные. Вместо традиционного отчета о прибыли подготавливается отчет о прибыли по методике direct cost. Также называется калькуляция себестоимости с полным распределением затрат или абсорбционная калькуляция. То есть слово «абсорбционный» происходит от слова «абсорбировать», то есть «поглощать», «распределять». Такой метод используется в целях внешней отчетности. И он похож на отчет о маржинальной прибыли, поскольку он преследует те же цели. И он полезен тем, что сосредотачивается на изменении себестоимости и вкладе или маржинальной прибыли профит-центра в операционный доход. То есть, если мы ранее рассматривали формулу маржинальной прибыли применительно к одной единице продукции, то теперь мы можем такой же подход применить к целому производственному или торговому подразделению. Direct costing используется для того, чтобы оценить работу профит-центра. Переменная стоимость проданных товаров и переменные составляющие коммерческих и административных расходов вычитаются из продаж, чтобы получить маржинальную прибыль для профит-центра. Все управляемые постоянные расходы вычтены из валовой маржи, чтобы определить операционную прибыль. Он включает в себя постоянные производственные затраты и постоянные коммерческие расходы. При приготовлении отчета о прибыли в традиционном формате все производственные затраты относятся на стоимость проданных товаров. Все производственные затраты относятся на стоимость проданных товаров. Я хочу напомнить, что стоимость проданного товара, который вы наверняка изучали в основном курсе бухгалтерского учета, это то, сколько было заплачено за товары, которые были проданы. Стоимость проданных товаров признается в момент продажи товара. То есть мы покупаем товары, складируем их, и после того, как они проданы, стоимость проданных товаров является частью себестоимости продаж. Стоимость проданных товаров вычитается из продаж, чтобы получить валовую маржу. Далее, переменные и постоянные расходы продаж вычитаются из валовой маржи, чтобы определить операционную прибыль. Вот это есть структура отчета о прибыли в традиционном формате, который известен из курса бухгалтерского учета. И вот мы теперь должны сравнить отчет о прибыли по системе Direct Cost и отчет о прибыли в традиционном формате. В чем их сходство и в чем их различие? Итак, отчет о прибыли в традиционном формате. Продажи минус стоимость проданных товаров равно валовая маржа минус затраты периода, Что такое затраты периода? Это затраты коммерческие, это затраты административные, те операционные расходы, которые были допущены в указанном периоде. И разница между валовой маржей и затраты периода равно прибыли профит-центра. Теперь посмотрим, как этот же отчет выглядит по системе Direct Cost. Продажи минус все переменные затраты. Обратите внимание, не стоимость проданных товаров только. Ведь стоимость проданных товаров включает только товары. Она не включает в себя переменные затраты, которые были в коммерческих и административных затратах, что является необходимой частью любого отчета о прибыли. Мы же здесь вычитаем все переменные затраты. И у нас получается не валовая маржа, а маржинальная прибыль. То есть это маржинальная прибыль, это маржинальный вклад в покрытие постоянных затрат. И далее мы берем не затраты периода, а все постоянные затраты, то есть те инвестиции, которые были сделаны и которые не зависят от того, как у нас меняется объем произведенной или проданной продукции и товаров. И таким образом у нас получается прибыль профит-центра. Мы видим, что традиционный отчет о прибыли и отчет о прибыли Direct Cost различаются между собой. Как это может согласовываться с требованием по бухгалтерскому учету? Очень просто. Традиционный отчет о прибыли – это является частью финансовой отчетности. Он может использоваться как налоговая отчетность, он может использоваться для раскрытия информации для финансовых рынков. В то же время отчет о прибыли по системе Direct Cost, он является частью управленческой отчетности, он является частью управленческого учета, и его назначение – служить для анализа и принятия управленческих решений. Отчет о прибыли формата Direct Cost – группируют затраты согласно тому, являются ли они переменными или постоянными. Традиционный же отчет о прибыли, традиционный формат отчета о прибыли группирует затраты согласно тому, являются ли они затратами товаров, проданных или изготовленных, или затрат периода. То есть опять мы видим, что существуют разные цели отчетов. А теперь давайте проанализируем, для чего могут применяться тот учет, бухгалтерский учет и управленческий. Мы знаем, что управленческий учет носит в себе две цели, преследует две основные цели. Цель управления, то есть цель принятия решений, нацеленных в будущее, и цель контроля, который нацелен в прошлое. Традиционный отчет о прибыли, будучи отчетом финансовым, будучи отчетом бухгалтерским, может также служить целям управленческого учета, где он контролирует, каким образом затраты были сделаны в прошлом периоде. Насколько эффективно покупались товары, по правильной ли цене, соответствующей ли тому уровню продаж. Какие были коммерческие административные затраты, то есть какие были затраты периода. И таким образом можно контролировать бизнес на основе традиционного отчета о прибыли, для чего, собственно, он и существует. Однако отчет о прибыли по системе Direct Cost, он спроектирован и специально придуман для того, чтобы принимать управленческие решения. То есть этот отчет служит основой для принятия решений для будущей работы фирмы. Сейчас мы посмотрим, как работает разница между, как работает отчет о прибыли по системе Direct Cost и как он сравним с традиционным отчетом о прибыли при тех же самых данных для той же самой компании. Итак, мы видим, что продажи данной компании составляют 25 тысяч условных единиц. Это могут быть рубли, в данном случае единицы условные, с точки зрения, что они не имеют отношения к никаким реальным цифрам. Это пример. 25 тысяч – это продажи, и это продажи. В том и другом отчете величины одинаковые. Далее мы имеем стоимость проданных товаров. Стоимость проданных товаров. Что включается в стоимость проданных товаров? Мы видим переменная стоимость проданных товаров. 15 750, величина которых является, собственно, стоимостью проданных товаров. Но в отчете традиционном мы видим, что стоимость проданных товаров составляет 17 450, то есть больше. Что же это такое? Это то, что является постоянными производственными затратами, входящие в стоимость проданных товаров. То есть стоимость проданных товаров включает в собой стоимость производства товаров и хранения. И стоимость производства товаров может включать, естественно, как переменные производственные затраты, так и постоянные производственные затраты. То вот эта вот стоимость проданных товаров, она состоит из переменной стоимости проданных товаров и постоянных производственных затрат. И таким образом две величины в сумме дают 17 450. Когда мы в традиционном отчете о прибыли вычитаем из объема продаж стоимость проданных товаров, мы получаем валовую маржу. Она равна 7550. Очень много коэффициентов основано на анализе этого показателя. Здесь же мы видим в отчете о прибыли по системе Direct Cost переменные коммерческие издержки. Мы видим переменные коммерческие издержки, которые также входят в переменную стоимость, то есть переменная стоимость проданных товаров и переменные коммерческие издержки. Ведь наша цель – сгруппировать все переменные затраты. Разница между ними даст маржинальную прибыль. Маржинальная прибыль уже будет равна 6 тысяч, и она отличается от величины валовой маржи. Далее мы вычитаем в отчете о прибыли Direct Cost постоянные производственные затраты. В то же время в традиционном отчете мы в этом месте начинаем вычитать переменные коммерческие издержки, которые уже были вычтены в отчете о прибыли по системе Direct Cost. Далее идут постоянные коммерческие издержки в отчете о прибыли Direct Cost, после чего мы имеем прибыль профит-центра. И точно так же постоянные коммерческие издержки вычитаются из традиционного отчета о прибыли. Почему они вычитаются здесь, несмотря на то, что они постоянные? Потому что здесь нас не интересуют издержки постоянные или переменные. Здесь нас не интересует, насколько эти издержки зависят от того, как у нас затраты изменяются с увеличением или с изменением объема продукции, которая произведена или продана. Поэтому последний шаг вычислений у нас одинаков. И таким образом мы можем увидеть, что прибыль профит-центра в обоих случаях будет равна 2000, то есть одинаковая величина. Но еще раз повторяю, традиционный отчет о прибыли, он ориентирован на цели контроля, на цели отчетности, на цели, может использоваться в целях налогообложения, при условии того, что данные при налогообложении вычисляются согласно действующим методикам вычисления соответствующих данных. В то же время, как отчет о прибыли по системе Direct Cost, он предназначен для управленческого анализа. Как же осуществляется оценка работы профит-центра по методу Direct Costing? Менеджер профит-центра может измерить и оценивать нефинансовую информацию. В нее входит отчет о выполненной работе, который изменяется по формату в зависимости от типа центра ответственности. Напомним, что центром ответственности являются профит-центр, также это может быть cost-центр, и также это может быть investment-центр, то есть инвестиционный центр. Центр прибыли, центр затрат и центр инвестиций. Он содержит общие темы, он сравнивает фактические результаты работы центра с его планируемыми цифрами. Опять-таки, если центр прибыли или профит-центр ставит своей целью сравнить прибыль планируемую с прибылью фактической, то центр затрат будет сравнивать фактические затраты с бюджетными или планируемыми затратами. А центр инвестиций, он кроме затрат, кроме прибыли, будет также сравнивать, как расходуется бюджет капитальных вложений, то есть как выполняется план капитальных вложений и какова эффективность капитальных вложений. Отчет о выполненной работе любого из центров ответственности сосредотачивается на различиях, поскольку важно не то, что сделано и то, что планировалось. Важно то, что планировалось и то, что сделано, отличаются между собой. Тогда вот эти различия будут отдельно проанализированы. И, соответственно, будут включены только пункты, которые менеджеры могут управлять. Те пункты, которые находятся вне возможностей менеджера, возможностей влияния менеджеров, они не включаются. Итак, мы с вами прошли и изучили, как нам необходимо принимать решения и как необходимо применять методы управленческого учета для принятия решений. Мы с вами прошли общие идеи о том, для чего управленческий анализ используется. Мы с вами изучили, какие бывают виды затрат и какие бывают виды себестоимости. Мы разделили затраты на прямые, косвенные. Далее мы с вами изучили, что такое точка окупаемости. Мы изучили, что такое постоянные затраты, что такое переменные затраты. Мы с вами изучили, что такое маржинальная прибыль и как она определяется, и как определяется точка окупаемости. Далее мы перешли к планированию ассортимента продукции. Для этой цели нам потребовалось также ввести понятие коэффициента маржинальной прибыли и использовать коэффициент маржинальной прибыли для того, чтобы распределить виды продукции и спланировать ассортимент, используя точку окупаемости затрат. Далее мы с вами поигрались с различными подходами к ценообразованию. Что происходит?